председателю Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР, товарищу Семичастному, генеральному прокурору Союза СССР, товарищу Руденко, министру геологии СССР, товарищу Сидоренко, от Уварова Василия Федоровича, проживающего город Одесса, улица Хворостина, 16. Заявление. Дорогие товарищи, обращаюсь с просьбой помочь мне в большом важном государственном деле. Я продумал и проверил, соответствует ли сущность моего дела с компетенцией высших инстанций, к которым я обращаюсь. И получается, да, только вы можете помочь мне. Дело, которое я изложу, тянется во второй стадии 7 лет безрезультатно по причине злобного противодействия некоторых лиц, работающих в Министерстве геологии. Начало этого дела мной возбуждено в 1960 году. Но поскольку я ошибочно считал, что Серебряная гора Пильхуэртинейка разрабатывается, описание при сём прилагаю, был спокоен и дело об этом не возбуждал. Но при проверке в министерстве в 1956 году оказалось, что дело разработки Серебряной горы заглохло, и якобы никто ничего не знает. Но немного позже Семчанское геологическое управление подтвердило, что заявление об этом поступило в 1930 году. Там оно пролежало без движения 25 лет, четверть века. В Министерстве геологии я узнал еще худшее. Вокруг этого дела организовалась группа лиц, которые намеренно утаивали это богатство от нашей Родины. Их главной целью было не допустить вторичной организации доставки образцов серебра и точного указания, где эта гора находится. Меня в министерстве эта группа встретила враждебно. На все мои заявления и точные указания, где находится гора, не обращали внимания. Свидетелем этого дела был сотрудник министерства по фамилии Фугат, который был крайне удивлен таким отношением к делу. После моего отъезда на все мои заявления большой государственной важности наносилась резолюция ничтожно убийственного характера. Например, «Ваше заявление направлено туда-то, а те, в свою очередь, ваше заявление направлено дальше, и так далее, и так 7 лет». Но главная опасность заключалась в том, что этими издевательствами они давали ясные сигналы низовым организациям не обращать внимания на мои заявления о Серебряной горе. Особенно сигнализировали Магаданскому геологоуправлению. Там сразу поняли, что хочет начальство, и угодливо целым рядом фальшивых, недобросовестных распоряжений загнали в тупик розыски Серебряной горы. Товарищи Семичастный, Руденко, Сидоренко, я в 8 моих заявлениях просил взять меня на Чукотку в качестве простого рабочего, где через 20-30 дней организовал бы дело так, что было бы известно, где находится гора. Так они на эти заявления за 7 лет даже не ответили, а вообще отвечали так: «Мы будем триангулировать, потом мы будем корректировать, затем поручим по совместительству такой-то экспедиции и так далее». Так тянут 32 года. И вдруг, на счастье советского народа, в древних актах 300-летней давности находят подтверждение моей заявки, которая опубликована в журнале «Огонек» номер 6 за февраль 1960 года. Это так долго не опубликовывали в печати и скрывали от советского народа и меня. Не сообщили, боясь, что я морально и духовно воспряну духом, а наоборот, дезорганизовывали ответами: «Ваша заявка не подтвердилась». И вслед за этим на водоразделе сухого Анюя и Чауна, где я указывал, нашли серебро. Справедливость восторжествовала. Но не тут-то было. Сначала саботажники растерялись, а потом они опомнились, ухватились за тактику, о которой говорил с таким презрением знаменитый мыслитель Писарев. Он дал гениальное определение. Если наглость имеет обыкновенный характер, она возбуждает презрение и негодование. Но если она превышает обычные нормы, она как бы парализует человека. Так и получилось здесь. Когда не было древнего акта и не находили серебра, то кое-как проводили розыски. Но как только был древний акт и серебро найдены, постановили ликвидировать розыски Серебряной горы. Почему? По каким причинам? Чем они прикрыли свою наглость от общественности и прокуратуры? Чем? Очень просто. Экономия государственных средств. Это такая ширма, за которой производятся всевозможные проделки против государства. При этом, товарищ Руденко, прилагаю оригинал этого распоряжения. Он мне не нужен, а вам пригодится. Однако меня не ошеломило такое распоряжение, потому что я видел многое худшее. Благодаря борьбе за открытие Серебряной горы мы предупредили взрыв в Кремле в 1931-32 годах, предупредив своевременно комендатуру Кремля. Поскольку это дело связано с делом Серебряной горы, я ниже излагаю. В 1929 году меня командируют в Японию, чтобы я проездом на Чукотку закупил оборудование для лесозаготовительной экспедиции. В помощь мне дают некоего специалиста Овсянникова, жителя Владивостока. Мой заместитель Маков дает характеристику ему как предателя и шпиона американской разведки во время интервенции ДВК. Я сообщил НКВД, что отказываюсь с ним работать. Мне отвечают, что проверят, а пока другой кандидатуры нет, значит, надо с ним ехать. В Японии он вел себя отвратительно. Скрывался несколько дней от надзора сотрудников нашего консульства в городе Какодати. По приезде на Чукотку об этом заявил уполномоченному НКВД. На Чукотке, наняв частный катер, мы поехали на обследование лесов бассейна реки Анадырь. Производя частично работу в один день, когда катер был на середине реки, а мы с Маковым на берегу, хозяин катера и Овсянников заявляют, что срок катера аренды кончился, и они поедут вверх по течению в туземное село Марково, а на обратном пути через 2 дня захватят нас. Пока мы бросились к ружьям, чтобы заставить их сейчас же взять нас, они уехали. И так они бросили на произвол судьбы в необитаемой местности. Потом выяснилось, что американская контрразведка в Японии дала ему задание не допускать лесоразработку на Чукотке. Я, ничего не подозревая, поехал в Анадырь принимать прибывших пароходом рабочих и забросить их в верховье реки Майна. О жилье не беспокоились, так как случайно мы обнаружили в необитаемой местности знаменитый исторический барак русско-американской компании, остаток попытки соединить Азию с Америкой телеграфом, где жил талантливый знаменитый писатель Кеннон. Все было не тронуто, как 30 лет тому назад. Погрузив рабочих на катера баржи, мы поехали на Алан. Неожиданно в конце августа начались морозы, и через несколько дней все замерзло. Бросив все, даже катер-баржу, пошли пешком. 200 километров шли полмесяца. Люди гибли от мороза, так как они были раздеты. Им говорили вербовщики, что меховая одежда чуть ли не по всей тундре валяется. Закутавшись в одеяло, намотав простыни на ноги, рабочие все же шли. Я их вел уверенно к бараку Кеннона. Когда же мы подошли близко, там, где стояло большое внушительное здание месяц тому назад, было голое пустое место. Это Овсянников, скрывшись от нас в село Марково, нанял двух проходимцев, и они сожгли барак. На сотни километров, кроме зверя, ничего не было. Не стоит описывать, что мы перенесли. Вот так строилось теперешнее благополучие советских людей. Но я по-прежнему мучаюсь, бьюсь и живу так, как будто нахожусь около сожженного барака Кеннон. Извините меня за сверхсюжетную вставку из моей жизни. Через год, в 1931 году, мы услышали нечто жуткое и невозможное. Профессор Овсянников выдвинулся и работает в Кремле, занимает большую должность, озеленяет Кремль. Это услышал не только я, но и те лица, которые разбирали злоупотребление Овсянникова на Чукотке. Все молчали, но еще мало этого. Собралась группа подхалимов и иудушек, которые решили меня и Макова привлечь за клевету на такого честного, талантливого, скромного, великого ученого. Однако через 17 он был расстрелян комендатурой Кремля. Благодаря нашим тревожным сигналам в эфир, что белогвардейский зверь пробрался в Кремль, его поймали с поличным. Он, оказывается, за короткий срок пребывания в Кремле успел подложить с горшочками и цветочками взрывчатку и совершил много других преступлений. Прошу вас, товарищи Семичастный и Руденко, проверить это по архивам Кремля. Макову и мне не только не вынесли благодарность, но даже простого русского спасибо не сказали. Прошу не подумать, что мне нужна запоздалая благодарность. Я, как и всякий честный советский человек, заинтересован в благополучии и процветании своей родины. Что же конкретно прошу я вас? Первое. Самое главное – прочесть тот ошеломляющий материал, который мне прислали сотрудники комплексной чукотской экспедиции. Особенно обратите внимание на те места, которые подчеркнуты красным. Прошу не называть фамилию геолога, чтобы против него не было преследования за критику. Все то, о чем он пишет, я знал 30 лет тому назад. Из его письма яственно, что Серебряная гора. Но группа врагов нашей Родины идет против этого. Смотрите, что он пишет. Не дают средств на розыски, но Аркановский с группой патриотически настроенных геологов берет это дело на свой риск. Однако, подчиняясь тем лицам, которые идут против розыска этой горы, он будет вынужден прекратить это великое дело, как это делалось неоднократно. Поэтому прошу вас, товарищ Руденко, в криминально-правовом отношении принять это дело под свою высокую руку. А также может помочь делу розыска товарищ Сидоренко, как министр геологии. Так как дело носит политический характер, я обращаюсь к товарищу Семичастному. До сих пор серебряным королем всего мира являются США. Как только будет наша мощная Серебряная гора, на Нью-Йоркской бирже начнется паника, и получится новый черный понедельник или черная пятница. В заключение прошу вас выделить самолет сразу же, как только я приеду на Чукотку по указанному приглашению, а не ждать такового 11 месяцев. Я, как главный свидетель обвинения против тех лиц, которые 31 год саботируют розыски Серебряной горы, буду подвержен всяким с их стороны нападкам. Также прошу выделить Министерством геологии прокуратурой и госбезопасностью тех ответственных работников, с которыми я бы поговорил перед отъездом на Чукотку и сообщил бы им то, что я на бумаге не имею права писать. Жду указания, в какое министерство, когда и к кому явиться. Уваров В.Ф. 17.11.62 года.